Девушка села на стул, мужчина, в рабочее кресло. Баратион снял с безымянного пальца на правой руке печатку со своим гербом, за ним последовало кольцо на левой, со вставленным в него сапфиром камнем Инталии, где рукой мастера был искусно вырезан в полный рост лик какого-то титанического божества, кующего своим молотом гору. Хлопнув ими по столу, он задумчиво изрек: «Я был слишком беспечен, пожелав сегодня перед отъездом отдохнуть», — внезапно озвучил он вслух свои выводы. «В просторе никому нельзя доверять». Вот тут Галлар не сумела сдержаться и не высказаться. «Ваша светлость, а я, между прочим, рекомендовала вам сегодня не пить», — припомнила она. «Женская интуиция, верно?» — слабо усмехнулся и посмотрел на нее Баратион. «Спасибо, что выручила, на удовольствие Сереры», — поблагодарил он ее. «Всегда рада», — была кратко она. Дочери магистра пришлось по нраву, что он признавал оказанную ему от нее помощь. Станнис далее не продолжил. Мужчина замолчал, а его глаза странно скатились вниз, застыв на одной точке. Девушка последовала за его взглядом и сразу все поняла. Баратион засмотрелся на ее шелковые шальвары. «Вам не нравится?» — нахмурилась она. Баратион моментально ожил. «Нет-нет, весьма наоборот», — отрицательно закачал головой мужчина. «Они тебе безумно идут», — сделал он ей комплимент. «Благодарю», — улыбнулась Сирера. Его ответная реакция была не такой, как обычно. Ожидаемая улыбка не зацвела. Станнис лишь скорбно опустил голову, и его лицо посерело. Предельно тихо и едва разборчиво что-то прошептал он про себя. Взяв кувшин с принесенной водой, а не вином, Баратион налил прохладную жидкость во второй оставшийся кубок и припал к нему. С пылом страждущего в пустыне чаша была осушена с одного единственного залпа. Впоследствии его рука потянулась к счетной книге флота. Раскрыв ее на какой-то странице, молодой лорд прошелся глазами и обратился к девушке. «Как я погляжу, ты весь этот вечер работала над отчетами и счетами. Неплохо продвигаешься, мне бы пришлось роптать над всей этой скучной мишурой куда как намного больше», — смешно высунул язык и покривился он в конце. Дочь магистра едва ли не хрюкнула. «Верно, Станнис больше любил бегать вокруг кораблей или мастера по фреске с кузнецом, но никак не сидеть за счетом своих расходов на все это. При первой же только возможности он попросту все взвалил на Галлар, в конечном итоге сам убежав в кусты». Она быстро уловила, что мужчина предпочитает тратить, а не считать. «Мне осталось еще пару недель до завершения», — после небольшой заминки ответила Галлар. «Там, кстати, снова есть несколько спорных моментов. Сегодня не имеет смысла, но завтра, я думаю, мы их ведь обсудим с вами», — утвердительно приподнялась ее бровь. Станнис кивнул, затем посерьезнел. Для только недавно шатавшегося человека из него просто невероятно быстро выходили алкогольные пары. А может, он всего лишь притворялся? «Десница или мастер над монетой разгадают твои ребусы». Сирера закусила нижнюю губу, и на ее лицо наползла зловредная полуулыбка. Джон Арвин вряд ли мог там что-то разобрать, а вот маленький бравосийский воробушек — интересный вопрос, но она учитывала подобную составляющую. «Могу вас заверить, все будет в порядке». «Тогда позже посмотрим», — по лисе заострились черты у Баратиона. «Посмотрим, посмотрим, М-лорд», — соглашаясь, пожала Сирера плечами. «Сегодня не будете сидеть за планом своей бани», — кивнула она на другой стол в углу с кипой листов. Там как раз лежал недавно начатый проект строительства небольших терм в драконьем камне. «Нет, сегодня не буду», — покачал мужчина головой. «Если вам нужно, то в вольных городах имеются необходимые вам мастера». Станнис странно улыбнулся. «Они мне не требуются, я позже удивлю тебя использованием местных дельцов во главе со мной», — натягивая интригу, несколько спесиво произнес Баратион. «Давай лучше перейдем на твой родной язык», — предложил он Галлар. «Хотите поговорить на лессинийском диалекте, Валирика?» — произнесла на милом для себя диалекте и крайне довольно заулыбалась Сирера. Прямо сейчас? Все-таки Станнис был интересным мужчиной. Вот кто бы захотел буквально после пьянки и недавнего шатания из стороны в сторону устроить себе на сон грядущие какие-то уроки. Галлар решила не отмахиваться от этой возможности. Она была здесь сама, и порой это жутко на нее давило. Услышать родную речь от кого-либо еще, помимо себя, являлась настоящей отдушиной. К большому своему несчастью и дискомфорту, девушка могла поговорить тут разве что только с двумя людьми, Манфордом и Станнисом. С обучением второго ей пришлось вот попотеть, так как существовала лишь одна система транскрипции высокого валирика в вестеросскую алфавитную письменность. Принадлежала она перу мейстера Кастаса, который обременил себя 200 лет назад столь нетривиальной задачей. как любой самоучка из цитадели, не являющийся носителем языка с рождения, тот, естественно, чрезвычайно грешил на ошибки, и Сирире в итоге пришлось многое переделывать. Станнис оказался хорошим учеником, усердным, трудолюбивым, пылким и, самое главное, прилежно слушавшим своего учителя. Так к нынешнему моменту он успел усвоить у нее лиссинийское письмо и чтение, а сейчас учился разговорной речи. По высокому же валирику они остановились лишь на письме с изучением иероглифов. Почему сначала шло лиссинийское наречие? Все просто. Больше всего от высокого валирика среди всех диалектов брали наречия Лиса и Валантиса, меньше – Ларата и Нарваса. Хочешь начать учить высокую речь? Начни с более легких наречий южных городов. Мне требуется больше практики, также перешел на лиссинийское наречие, правда с жутким акцентом избиваясь, Станнис. Для того, у кого в задачах выучить все 10 непохожих друг на друга диалектов, включая прародителя, я еще не осилил даже и одной ступени. Кстати, долго ты учила их все, с самого детства или нет? Сирира глубоко вздохнула. Это были не лучшие воспоминания, особенно когда ты предаешься порке за любую неудачу. Как только начала составлять вменяемые предложения на родном наречии, дети усваивают все на порядок быстрее взрослых, озвучил Баратион истину. Мне, между прочим, тоже нужно практиковаться, только с общим, заметила она. Не переживай, все будет, а хитро улыбнувшись и наклонив голову, во второй половине выдал он с красивым произношением что-то на совершенно неизвестном для нее языке. В его голосе так и скрывались дразнящие нотки. Сирира зависла. В ее разуме сразу начали перебираться все слышимые ею ранее языки. Иббинийский, старый рейнарский, гискарский, новосарнарский из Сата, лхазарянский, ничего не подходило по звучанию и составу. Что это за язык? С детским интересом поинтересовалась она. Баратион с сожалением пожал плечами. Не скажу, ты ведь тоже часто что-то говоришь, а после отмахиваешься, наигранно обиженным тоном ответил он. Брови Галлар начали клониться друг к другу. Через секунду-другую до нее дошел посыл мужчины, и она рассмеялась. Подловил. Так он все же хорошо слышал и понял, что она бронила розу. Хитер. Станнис продолжал внимательно за ней наблюдать. Ну-у-у, простите меня, протянула Сирира, заерзав на стуле и виляя из стороны в сторону. Увы, это не сработало и не проняло его. Не скажу, пожал плечами и ухмыльнулся Баратион. Даже не проси. Бартлен, пиктанный подлец, лишь досадно пронеслось у нее в уме, и она поставила себе заметку на этот счет и язык. Они продолжили свою неспешную беседу и одновременную практику. Как там танцы с пиром? Ваши таланты оценили по достоинству? Скучно, если говорить в целом, покривился Станнис. Сегодня мой венценосный брат почему-то ничего не учудил и вел себя чересчур скромно. Тут брови мужчины приподнялись, будто он что-то припомнил. Хотя, нет, твой бывший лорд немного отметился. Лорд Манфорд, задалась она вопросом, чувствуя неладное. Верно, широко улыбнулся Баратион. Он втихую надрался какой-то дрянной жидкости и, свалившись на пол, в итоге набил себе шишку на темени. Дошло до того, что слугам пришлось оттащить его в покой. Дело серьезное, напряглась Галлар. К нему должны вызвать мейстера. Он был красным, словно вареный краб, и с его зажмуренных глаз катились слезы. Хреновуха оказалась сильной вещью. В конце вновь перешел на общий язык Станнис и задумчиво покачал головой. Хреново-ву-ву что? Совершенно не поняла девушка, о чем он, попытавшись повторить слово. Станнис печально вздохнул. «Этель, поверь мне, я и сам не представляю, что это такое», — ответил Баратион, и его синие глаза точно не лгали ей. Дочь магистра могла лишь сокрушительно покачать головой. Отличный ей попался помощник. Галлар ведь буквально перед пиром говорила Вилариону присматривать за Станнисом. Теперь она поняла, что тому совершенно нельзя было ничего доверить. Любое дело испортит, отравившись при этом на ровном месте и по своей вине. А что остальные? Ваши достижения в охоте всеми признаны? Да, всеми, с невероятным удовольствием в голосе довольно закивал он. Подобных выездов у меня давно уже не было. Все ложилось всегда в цель. Мне, наверное, в этом помогала Тиссиль, ведь я недаром делал ей подношение. Лиссинийка аналогично распылалась в улыбке. Станнис просто с невероятной легкостью принимал чужих богов. И как ваши ощущения? Ты знаешь, вполне неплохо. А не бойтесь, что ваши боги обидятся? Или, например, ваши соотечественники, коль узнают? Мои соотечественники, да, С тяжелым вздохом и горькой усмешкой произнес Баратион. «Вас что-то гложет», догадалась Галлар. «Я заметила, вы в последние дни постоянно уставшие и даже нервный. Вам не слишком нравится общество здешних лордов?» Невольно перешла она на достаточно личные темы. Баратион потер глаза. «С ними невозможно отдохнуть и расслабиться, так как они постоянно все чего-то хотят», неуверенно выговорил Станнис и ожидающе в нее всмотрелся. Сирера лишь снова улыбнулась и в подтверждение, что все слова произнесены правильно, одобрительно кивнула. Баратион после этого продолжил. «От моего брата, меня, любого человека, кто хоть чуть близок к трону и династии, оказывается, со всеми их дочерями дело обстоит так же. А вы что, устал? Потому что их многовековые свары за рощицы и валуны меня не заботят. У соседа на один холм и на две деревни больше, то-то великой горе, обратимся мы к королю. Король нас послал, не беда, пойдем к его брату и попросим, чтобы он с ним поговорил вместо нас. Не хотите с ним говорить, а может, тогда поговорите потом с десницей», в юрнической манере высказывался ей Станнис. «Это, наверное, выматывает», подвела Галлар итог. «Очень», кивнул Баратион. «Но это ненадолго», покрутил мужчина головой. «Совсем ненадолго», проговорил он, всмотревшись в полную луну за балконом. «Ненадолго», подкинула она специально вопрос, подобравшись внутри. Подвыпивший человек всегда мог сболтнуть лишнего. Станнис посмотрел на нее. «Конечно», ухмыльнулся молодой лорд. «Меня ведь не интересует подтирание гордых соплей каждому дураку с замком. Мой брат и его воспитатель взяли корону, а теперь пусть пляшут. Сам я собираюсь», с безумным отблеском в глазах и упоением в голосе начал Баратион, но затем его губы вмиг застыли. Смерив девушку взглядом, он не стал продолжать. «Забудь. Момент упущен», Станнис контролировал себя, Сирере не нужно было об этом говорить. Действовать далее нахрапом и ребить вопросами было ни к чему, требовалось знать меру. Галлар вздохнула и тоже глянула на луну за балконом. Она решила высказаться. «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Я думаю, винить ваших соотечественников во всем перечисленном не стоит. Они взросли таковыми. Человек приходит в мир пустым свитком, который начинают заполнять сначала семья, потом друзья, учителя, знакомые. Язык и культура, в которой растет человек, во многом формируют его, как фигурку из глины. На людей влияет также климат, политическая, эконом». Сирера сбилась, так как со стороны Баратиона послышался смешок. Ее глаза быстро метнулись к мужчине. Ей это не понравилось. «Я говорила что-то смешное», непроизвольно твердо вырвалось из нее. Мужчина рьяно завертел головой. «Нет, совершенно наоборот», заулыбался он. «Все впитывается с молоком матери и у каждой оно будет разным. Ты всецело права». Галлар вмиг стушевалась. Баратион же с невероятной цепкостью изучающе прошелся по ней взглядом, будто что-то себе в уме прикидывая. Они после этого еще долго говорили. Как это обычно бывает, Станнис во время беседы непременно впал в свою любимую философскую полемику и начал, доказывая ей, бурно махать руками. В подобные моменты дочери магистра казалось, что его прямиком можно кидать на площадь перед собранием совета, чтобы он там, на радость плебса, лил им в уши сладкую патоку. Определенно, скудородные популяры были бы рады пополнению своих рядов подобным жестикулирующим говоруном. В общем-то было весело, особенно когда Баратион, ускоряя свою речь, начинал, сбиваясь, нести непонятную околесицу. В такие моменты девушке приходилось непременно останавливать его поднятым указательным пальцем и показывать, как правильно звучит то или иное слово с предложением. На свое благо, он не ерничал и без вопросов повторял за ней, не заучивая ошибки. Сирера, несмотря на все, внимательно слушала Станниса, потому что была полностью согласна с ним или его видением. Нет, естественно, просто в подобные моменты она чувствовала себя не пустым местом, а равным человеком, с которым делились своими суждениями и мыслями. Более того, человеком, суждения и мысли которого в ответ тоже слушали. Когда мужчина начал скрипеть уж совсем в разброс, Сирера сказала ему: «Ваша светлость, я считаю, что мы должны на этом закончить, так как у вас начал заплетаться язык. Поверьте мне, на сегодня действительно хватит. Дайте вашему разуму и языку отдохнуть», рассудительным тоном произнесла она на общем языке. А, лишь рассеянно вырвалась из разгоряченного и стоящего посреди комнаты Станниса. «Да, хорошо, закончим», не возражал и благоразумно согласился он. Девушка поднялась со стула и потянулась. Ее засидевшееся тело отозвалось с большим облегчением. Во время своих действий Галлар невольно обратила внимание, что глаза Баратиона смотрят совсем немного куда-то не туда, но в конечном итоге решила не обременять себе разум. Разогнувшись, дочь магистра неспешно направилась к рабочему столу, чтобы забрать тот самый почти пустой кувшин с вином и блюдо с фруктами. Подойдя к нему, Сирера начала перекладывать абрикосы из блюда в корзинку, оставляя лишь арбузную кожуру. Она бы и продолжала это делать, однако то, что произошло далее, невероятно подивило девушку. Кто-то подошел к ней со спины. Лиссинейка вздрогнула. Совершенно неожиданно чьи-то ладони легли ей на талию, а после произошел молниеносный рывок назад. Галлар не успела и слова сказать. Мужские руки крепко сошлись на ее животе, спина же уперлась в твердую грудь. Тут не было нужды гадать, кто именно решился заключить ее в объятия. Сердце забилось, грудь задышала. Сирера почувствовала горячее дыхание у себя на макушке, и в воздухе возникла ранее неуловимая нотка. От Баратиона дразняще веяло ароматом сладкого вина и апельсина. Она оказалась ему почти ровно по плечи. 5 футов и 11 дюймов против верных 6,5. Станнис не зря подолгу тратил время в полях. Он был в великолепной форме, и она буквально почувствовала все его мышцы. Это был первый его шаг. Все-таки в Олене наконец-то проснулся ухажер. Ветви дрожали от легких порывов ветра, занавесь плясала в танце. Они стояли с ним так некоторое время. Просто молчали, может, минуту, может, 10, совсем ничего не говоря. Он зарылся в ее волосы и тяжело дышал. Сирере этот теплый воздух нравился. Несмотря на умиротворенность момента, Станнис, по собственным соображениям, решил развенчать тишину. «Ты сменила парфюм, яблоко и мята?» Как ни в чем не бывало, поинтересовался он. Баратион пытался говорить уверенно, но, к несчастью, шум сердца его разоблачал и выдавал. Галлар, пускай это тоже была неправда, придав своему голосу как можно больше спокойствия, ответила. «Вам не нравится?» «Нет», — провел он туда-сюда носом по ее макушке, и она почувствовала, что мужчина улыбался. «Они неплохи, однако я просто как-то уже более привык к твоему аромату луноцвета». Сирера вдохнула пропитанный ароматом апельсина воздух. На ее губах также появилась улыбка. «Я решила сменить репертуар, так как флакон со старыми закончился. Могла сообщить мне, я бы тебе купил», — щедро заявил ей олень. «Не нужно», — качнула она головой, погладив его при этом по руке. «Мне нравятся и нынешние». Почему Сирера отказывалась? Луноцвет был дороговат, а пользоваться чужой щедростью и выпрашивать она не желала. Галлары не занимаются попрошайничеством. За почти 400 лет с момента падения Валерии этого не было и не будет. «Ты знаешь», — тихим тоном начал Станнис, — «несмотря на все эти ароматы духов, ты мне почему-то отчетливо веешь морем». Сирера замерла, дыхание на мгновение остановилось. Ее разум начал выдавать самые интересные вариации предложения. «Может, он обо всем знает?» «Морем?» — осторожно вопросила она. «Да, только я, да». «Вы это говорите в положительном ключе или в отрицательном?» — забросила Галлар уточняющий вопрос. «Про море», — прикрыла она веки, припоминая чистые воды цвета бирюзы рядом с родным островом. Странное ощущение, одновременно хотелось туда и не хотелось. Дочь магистра с щекотанием на сердце ожидала ответа, и он после небольшой заминки прозвучал. «В хорошем», — на ее облегчение, — положительно ответил мужчина, — «потому что остальные отдают сухой землей, а пылью я уже перенасыщен». Ее веки шустро распахнулись. «Я рада», — продолжила улыбаться Сирера. Станнис наклонился к ушку Галлар, а после очень тихо прошептал на том самом неизвестном ей языке. «Кусаче, тяжело, пылко, с неясной интонацией и посылом, но самое главное», — невероятно чарующе произнес Баратион. Впоследствии дочь магистра почувствовала легкое касание его губ на своей шее. Далее хватка мужчины ослабла. Он отошел в сторону. ГХП Эленер Илза, Зеха Сейса, продолжая глядеть перед собой в задумчивости, промолвила Сирера на высоком валирике. Он заговорил с ней на этом языке, потому что потерял бдительность, или потому что желал подать какой-то знак. От нее не скрылось, что как только они оставались вдвоем, то Станнис вел себя по-другому. Он будто расслаблялся и переставал играть вестеросца. Манеры, слова, суждения и взгляды. Галлар так до конца и не поняла, с кем имеет дело. С каждым днем все более и более интересные предположения посещали ее. «Можешь быть свободна и идти отдыхать», — донеслось от Станниса. «Вы уверены?» — повернула она голову к мужчине. «Да», — кивнул он. Они говорили, словно ничего и не произошло, однако улыбался Баратион ей так, как обычно бывает у мужчин в отношении нравящихся им женщин. Галлар самой почти удалось подавить улыбку, которая поднималась из самых глубин ее души. Станнис сел на кровать и принялся расшнуровывать верх белой рубашки. «Мне позвать служанок, чтобы вас раздели?» «Нет, не нужно, я вполне в состоянии это и сам сделать». Сирера усмехнулась и вздохнула. Он был слишком добр к ней, а ведь она того не заслуживала. Мужчины любили обрывать птичкам крылья, когда те попадали им в руки. На ее счастье, Баратион оказался вовсе не таким. Ей захотелось отплатить ему за его доброту. «И все же, я вам помогу», — шагнула девушка к Баратиону. Тот смерил ее снисходительным взглядом и лишь пожал плечами, будто молча отвечая: «Делай, что пожелаешь». Подойдя к молодому лорду драконьего камня, она нацелилась на обувь. Сначала была левая нога. Глаза Станниса пристально по ней прогуливались. Все-таки сладкое вино обнажало человеческие слабости, как бы кто-то ни пытался себя в этом обмануть. Когда Галлар потянула сапог на правой ноге мужчины, ей почему-то стало очень смешно из-за всего происходящего с ней. Разогнувшись, она засмеялась на всю комнату и почесала себе светлое темя. Кто бы мог еще несколько месяцев назад предположить, что она будет подобным заниматься, да еще с каким-то левым мужиком. Мир был чрезвычайно непредсказуемым местом, где правила менялись буквально каждый день. «Что случилось?» — поднял бровь и улыбнулся молодой лорд. «Ничего», — мотнула Галлар головой. «Совершено ничего, если, конечно, не брать во внимание то, что я все-таки немного пила вина», — вдруг призналась она. Станнис ничего не сказал и сохранил молчание. Сирера снова присела перед сидящим на краю кровати мужчиной, дабы завершить работу. Они встретились взглядами. Перенасыщенный синевой сапфирой, сверкающий в темноте аметист. Кто-то говорил, голубые глаза короля были хороши, но ей казалось, темная синева его младшего брата была куда как краше. Так и было, Роберт Баратион такой невежда, что, казалось, все его мозги помещаются на двух мизинцах. Далее она уже ничего не контролировала и, сама того не понимая, почему-то потянулась к щеке Станниса. У нее не получилось дотянуться до него. Он вдруг сам подался к ней вперед, а она, вдруг испугавшись, попыталась отпрянуть назад. Сирера так до конца и не поняла, что же произошло. В одномоментном порыве Галлар была ухвачена за пятую точку и одним ловким броском опрокинута на кровать. Интуитивно девушка попыталась тут же встать, однако резвая рука мужчины действовала на опережение и, коснувшись ее плеча, вмиг отправила дочь магистра обратно в мягкие объятия ложа. Она подпрыгнула на нем, а после массивная фигура возвысилась над ней. Глаза Баратиона вспыхнули сумрачной синевой. Белая рубашка шумно улетела куда-то вверх, оголив на обозрение искусно обработанный ваятельным скальпелем торс. Подобно богам, все было высечено с большим знанием дела и малейшими деталями. Без сомнений, кто-то точно работал на ошеломляющий эффект. Галлар от этого действительно слегка выпала и потерялась. В Станнисе кардинально все переменилось. Они оба оказались на мягкой кровати. Он сверху, она же лежа под ним. Ее глаза в изумлении расширились, его же безумно, словно у хищника, сузились. Как он так быстро, только промелькнула в разуме Сереры, а сама она вслух хотела возмутиться, как губы Станниса от уголка до уголка целиком покрыли ее собственные. Поспеть за ним было невозможно. Горячий, тяжелый, пахнущий апельсином, такой оказался Баратион вблизи. Ее руки на какую-то секунду будто в припадке замельтешили, однако Станнис очень скоро и ловко их перехватил за запястье, зафиксировав сверху у головы. Он навалился на нее всем телом, как падающая скала в море или распаленная комета на землю. Его поцелуй вышел кусачим. В нем ощущались тяга, импульс, голод, свирепость, с которой она никак не была знакома. Сердце застучало от волнения. Она была у Станниса словно пташкой в руках. Наверное, именно так чувствовала себя Аргилла, будучи плененной Арисом. Кровь ударила в голову, у нее перехватило дыхание, она растерялась. Эта своего рода мужская свирепость была совершенно чужда ей. Такое поведение немного напугало ее, но страх затмили тепло и сладость поцелуя, принеся с собой беспомощное опьянение. Понемногу хватка Баратиона на ее запястьях ослабла, и она сама потянулась руками к нему, с каким-то неясным отчаянием боясь потерять его. Галлар буквально вцепилась в Станниса, заключив на шее последнего свою собственную крепкую хватку с замком. Чувство тепла от кровотока двух тел будоражило. Ей казалось, они растворяются друг в друге. Сколько времени прошло, неважно. Их губы, наконец, оторвались друг от друга, они разом выдохнули, и их дыхание смешалось. Голая теория без практики. Опыт Сереры, на самом деле, был никакущий, а вот у Станниса, как ей показалось, его было хоть отбавляй. Это донельзя укололо и задело ее, так как кое-что вслед за собой предполагало. Увы, несмотря на бесящие представления вестеросцев о лессинийцах, включающие в себя лишь ограниченные знания о мусоре из домов подушек, дочерей знатных фамилий леса в реальности готовили к совсем другого рода вещам. Первый прилив ушел и случился отлив. Следующая волна Баратиона была уже методичной и мягкой. Его движения стали медлительными, крадущимися, нежными. Пальцы Станниса, оголив немного живота Сереры из-под шелковой туники, выплясывали на нем, рисуя затейливые круги на коже. Губы мужчины томно и размеренно касались мочек ее ушей, подбородка, шеи и ключиц. Так как темп изменился, теперь они отлично могли наблюдать друг за другом. Синие глаза Станниса все мельтешили над ней. От смущения Серера вывернула лицо в сторону и смогла на миг поймать их совместное отражение в зеркале. Там в танце плясали белая злата и угольная чернь цвета, напоминавшие чем-то герб Баратионов. При смешивании подобных чуждых мастей что могло получиться, его горячее дыхание забиралось ей в ухо, ласковые пальцы скользили по рукам и бедрам. Жар продолжал расходиться по телу, и внизу живота начинало тоже теплеть. Серера автоматически облизала пересохшие губы и заметила, как Станнис проследил за ее невинным жестом. Не теряя времени, он исправился и возвратился к ее истосковавшимся губам. Со странным удовлетворением на душе дочь магистра снова заключила его в свои объятия. Крепкие, цепкие и, возможно, даже неуклюже жадные. Девушка наконец-то отчетливо почувствовала своей кожей в штанах Станниса горячую демонстрацию торжества человеческой воли над законом тяготения. Баратион продолжал действовать по собственному намеченному плану. Разорвав долгий поцелуй, он спустился немного вниз и начал через шелк туники целовать, а после еще легко покусывать ее грудь и соски. Он делал это необычайно искусно, ловко и приятно. Вот тут она впервые не сумела сдержаться и, открыв широко рот, громко выдохнула копившийся внутри жар. Со временем его руки проникли и начали блуждать у нее уже под туникой. Ладони мужчины оказались раскаленными и загребущими. Они все мяли и тискали ее перси, словно Галлар собиралась куда-то убежать от их владельца. Это была лишь временная остановка, потом шел живот, а за ним следом. Чем ниже спускался Станнис, тем невыносимее становилось у нее между ног. Запах опасности повис в самом воздухе. Началась третья партия, и вот на ней дочь Сильвария Галлара отрезвилась. Ее чрезвычайно пылкий партнер начал переходить границы. Объятия или поцелуи, одно, а то, чего сейчас желал Баратион, совсем другое и являлось уже перебором. Девушка взяла над собой контроль и крепко свела свои бедра, тем самым перекрывая для спускавшегося вниз мужчины дальнейший путь. Это никак не смутило Станниса, и его руки все же скользнули между ее ног. «Лорд Баратион, хватит», — уже в голос сказала она мужчине. К сожалению, он ее не услышал и продолжал двигаться к намеченной цели. В тот момент Серера поняла, что могло быть в голове у Станниса, точнее сказать, не совсем в голове. В движениях мужчины появилась настойчивость. В ответ на его действия лессинийка попыталась оттолкнуть его левой ногой, но эта попытка сразу же провалилась. Тот был слишком тяжелым. Баратион лишь выпрямился и, перехватив женскую ногу, игриво ее поцеловал. От него послышался ехидный смешок. По горящим в темноте бесноватым сапфирам было отчетливо видно, что их владелец воспринимал это все за какую-то игру. Галла разозлилась. Стремительно извернувшись в руках Станниса, распаленная дочь магистра, наплевав на все, ловко выкинула правую ногу ввысь, а затем попыталась зарядить ею сверху мужчине по голове. Увы, у нее это тоже не получилось. Проворный Баратион, зараза, успел увернуться, и пятка Сереры прилетела по его плечу. Удивительно, но он вовсе не разозлился от этого. В синих, словно глубокое море, в глазах только заплескался детский восторг и восхищение. Станнис победил, Серера, как дура, сглупила. Выпад девушки стал в итоге роковой ошибкой, ведь он открыл брешь между ее бедер. В последующей атаке брат короля ей больше напомнил льва, чем оленя. Она снова не сумела за ним поспеть. О, боги Мейли Минраза, прикусывая нижнюю губу, сладострастно вырвалась из нее, в глазах помутнело, и по венам заструилась кровь вместе с трепетом. На какой-то миг она стала целиком обезоруженной и, запрокинув голову назад, попросту прикрыла веки, принявшись всем этим наслаждаться. Ноги предательски задрожали, руки сперва разошлись в стороны, схватившись за бархатное покрывало, потом за черные волосы Станниса. Внизу ее живота раздалось характерное причмокивание. Он смаковал ее, как поданное блюдо. Ткань шельвар его вовсе не смущала и будто даже более того, только сильнее подстегивала. Станнис проделывал это через легкий, но плотный шелк. А что будет, если его убрать? Ее мысли стали слишком далеки от каких-то глупых отцовских интриг и прочей чепухи. Для чего они ей? И так все было прекрасно и хорошо. Еще одна партия подошла к концу. Во второй раз Галлар очнулась от сладострастного плена, когда рука Баратиона коснулась вершка ее нижнего одеяния. Шнуровка на его собственных штанах была уже развязана. Он принялся стаскивать с нее шальвары, а она, вскоре проснувшись, крепко ухватилась обеими руками за пояс кокетку, пытаясь не дать ему этого проделать. Возможно, со стороны это выглядело и смешно, но самой ей сейчас было не до смеха. Она буквально боролась с ним. В какой же глупой и сложной ситуации Сирера оказалась. И самое смешное в ней то, что она сама опрометчиво его спровоцировала. Все действия Станниса были для нее как пытка. Откровенно признаться, Сирера желала того же самого, однако она не могла. Требовалось сохранять холодный разум. Девушка хорошо помнила, чему ее учили, а еще лучше помнила свою стоимость на доске. Все должно было быть правильно, а не так, словно у кошек, по взмаху хвостов. «Лорд Станнис, прошу вас, остановитесь», – звучно произнесла Сирера, пытаясь удерживать свои шальвары. К ее глубокому негодованию, это мало возымело эффекта. «Лорд Станнис, отпустите», – еще подбавила градуса Галлар, продолжая попытку достучаться до мужчины. Она начала закипать и злиться. «Да треклятое проклятие, Залдивар Затидеер Вазер, Станнис!» На третий раз не на шутку разозлившись, гаркнула дочь магистра буквально на всю комнату, да так громко, что аж эхо прошлось отзвуком по стенам. Баратион, являвшийся сам себе дирижером и трубадуром, наконец-то все же остановился. Вместе с ним замерла и она. Сирера сразу ощутила, как ее губы начали непроизвольно вытягиваться в трубочку. Она только что напрочь вышла из образа и назвала его по имени. Но, с другой стороны, как ей было отрезвить Баратиона, у которого сорвало голову от похоти? Совсем интересный, то целыми месяцами ей просто невинно улыбался, то любвеобильность захлестала через край, готов прямо зацеловать и рубашки летают до потолка. «Ваша светлость, у вас что-то случилось?» На ее облегчение внезапно раздалось за дверьми несколько голосов. Разгоряченный олень весьма скоро ответил им, что тут случилось. «Разошлись к пеклу от дверей по самым концам коридора и не подслушивайте», — гневно выкрикнул он стражникам. «Простите», — лишь раздался звон металла. Они действительно побежали прочь. Голова находившегося между ее ног Станниса поднялась, и они встретились взглядами. Он был внизу, она немножко повыше, оба смотрели друг на друга, оба хлопали глазами. Невероятная ситуация и комедийная пьеса. Синие очи продолжали пристально в нее всматриваться. Сирере стало так стыдно, что она просто сомкнула веки и отвернулась. Слов не было, оставалось только одно смущение с ругательствами. Послышалось шебаршение, и он полез к ней наверх. Через секунду девушка вновь ощутила горячее дыхание мужчины над собой. Однако сегодня боги играли целиком на ее стороне. У нее жутко и до нельзя громко заурчало в животе. Таким был ответ тех людей, которые не добирались до кухни. Она предельно категорически хотела есть. «Ты хочешь кушать?» Совсем без злости, как можно было сперва ожидать, спросил у нее Баратион. В его голосе чувствовалась неприкрытая теплота и ласковость. Это до нельзя подивило и заставило основательно задуматься Галлар. Почему он не рассердился? Она не понимала. «Хочу», — проявив капризность, буркнула Сирера. От Станниса донесся тяжелейший вздох. Подобных ей еще в его исполнении не доводилось слышать. «Прости, прости, прости», — забавно меняя интонации, трижды извинился перед ней мужчина, и после она ощутила теплое касание его губ на своей щеке. Дальше, как она слышала, Баратион просто слез с кровати и босыми ногами куда-то пошел. Хотел, желал, но удерживался. Кто-то точно воспользовался бы ею в первый же день. Однако он все-таки был не таким человеком, и дочь магистра в очередной раз снова утвердилась в своем положительном мнении насчет Станниса. Распахнув глаза, она первым делом оглядела пространство вокруг. Станниса и правда не оказалось на ложе. Где он был? Он уже совершенно спокойно сидел в кресле и наливал себе из кувшина в кубок воду, поглядывая при этом на луну за балконом. Сирера, выпрямившись в кровати, сложила ноги под себя и принялась молча за ним наблюдать. Вечно задумчивый, постоянно что-то планирующий. Злилась ли она на него? Вот сейчас, ничуть. Галлар хорошо понимала, что это именно она первой потянулась к нему своими губами. Результат оказался закономерен. Она долго составляла портрет Станниса Баратиона. После проведенных многочисленных совместных часов, где они вдвоем говорили обо всем подряд и абстрактном в том числе, дочери магистра все больше бросались в глаза определенные вещи. Самым первым, на что она обратила внимание, было его образование, выдававшее с лихвой совсем другой подход, нежели существовал в закатных королевствах. Даже наиболее образованный вестеросец все равно будет хоть в чем-то пересекаться со своими соотечественниками, но на брата короля это почему-то не распространялось. Поток мыслей, подход к жизни и вещам, манера говорить, мировоззрение, у него все было отличалось от них. Интересные вопросы, ответы, предположения и выводы. В нем было взято от всех всего понемногу. От лесница, волантийца, бравосийца, квартийца, гискарца и удивительно, до тракийца. Ходячая загадка, которая все умеет. Он не все оставлял на виду, и она не ко всему могла прикоснуться, но даже то, что было, и то, что девушка сумела понять и растолковать, очень ее впечатляло. Станнис умел петь, придумывать, играть на многих музыкальных инструментах, фантазировать, декламировать и составлять стихи, управлять и командовать. Смешным в этом всем являлось лишь то, что он пытался скрыть это от окружающих. Баратион рисовал храмы и термы, инженерные проекты, метательные машины. Не просто рисунки, а с пропорциями до маленькой циферки с расчетом. Это выглядело так, словно он уже давно на практике строил и созидал все это. В то же время ему всегда было мало. Младший брат короля оказался чудовищно жаден до знания и впитывал все как губка. Хватался за любое новое слово, каждый обычай и нюанс без надменности, как некоторые его соотечественники. Он даже не отвергал чужих богов. Сперва Серера очень боялась попасться с этим, но затем Станнис сам принялся расспрашивать у нее об отцовских богах. Узнал, улыбнулся, отдал вместе с ней подношение им и расчетливо заметил, что если они существуют, то их помощь ему тоже пригодится. Мужчина много интересовался Алисе, а она только и была рада просвещать его. Наблюдая вот так за сидящим Баратионом, девушка прекрасно понимала, что тот планировал какую-то затею. Амбициозность? Возможно, но это ничего не стоит без способностей, а в нем они почему-то ощущались. Это было странно, очень странно. Он был у нее на ладони и в то же время как будто совершенно нет. Ее интуиция буквально вопила, что с ним было что-то не так. Недавно ее посетило интересное предположение на этот счет. Какое? Там, внутри, за блеском темно-синих глаз, может скрываться вовсе не вестеросец. Она сильно сомневалась, что Станнис смог вырасти таким в штормовых землях. Если ее глупые фантазии имели хоть небольшой шанс на жизнь, то боги истинно умели опрокидывать кости. Кто он? Кто перед ней сидел? Это являлось абсолютно неважным, и Серере было глубоко наплевать. Он импонировал ей таким, каким был. Находясь рядом с ним, она чувствовала их похожесть. Все больше и больше у нее складывалось ощущение, что они оба были тут, чужеземцами. Это интриговало, будоражило и завлекало. Серера была в замешательстве. Она сначала скептически отнеслась ко всему этому предприятию. Бегать в услужении брата короля и мастера над кораблями, что за вздор. Оказалось, напротив, самые интересные месяцы в ее жизни. Время пребывания вдали от дома стало достаточно приятным, будет большим упущением, если подобный мужчина достанется в руки какой-то местной дуре. Насчет отца она не могла быть уверенной, но вот ее матушка Лиссандра и дядя Орландо точно оценили бы его. Баратион заметил направленный на себя пристальный взор Галлар. Его ответный взгляд на нее таил в себе какую-то нотку сожаления. Неужели думал, что она обиделась? Золото и серебро – дивный сплав. Куда там какой-то сажи? Серера поняла, о чем он, а потому быстро спрыгнула с ложа и направилась к нему. Мужчины и правда так быстро умеют падать духом, лишь однажды не получив желаемого, она решила его чуть-чуть подбодрить. Подойдя к мужчине, дочь магистра, на удивление того, воздушно провела своей ладонью по черным волосам. Ворон и уголь не хуже, ничуть не хуже, если не знали, сажа рождается от яркого пламени. Зачесав ему пару черных прядей назад, серьезно произнесла она. Они смотрели друг на друга примерно с минуту, потом смутившийся Станнис вздохнул и снова всмотрелся в луну за балконом. «Почему ты не идешь есть?» Как ни в чем не бывало, спросил у нее Баратион. «На кухне имеется еще много горячего. Поверь, отощавшая и голодающая, ты мне будешь абсолютно ни к чему», — с примесью напускного цинизма отшутился он. Сирера рассмеялась. «Иду», улыбнувшись, заверила его Галлар, а после, сделав вид, будто что-то припомнила, невзначай произнесла: «Кстати, М-лорд, завтра мы выезжаем к ясноводному чертогу. Как ваше настроение? Готовы выбирать?» Продолжала улыбаться дочь магистра, но ее вопрос скрывал в себе последнюю вещь, которую она хотела для себя знать. Младший брат короля не повел и бровью. «Я вынужден слушать тех, кто не стоит и горсти земли в руках, живу там, где не выбирал, еду туда, куда не желаю. Как думаешь, каково мое настроение?» «Все глядя на луну», дал он ответ. «Предполагаю, не очень», вымученно улыбнулась Сирера. Она хорошо понимала его в этом. Станнис вновь вздохнул. Мягко сказано, она услышала все, что хотела. Уперев руки об колени, девушка, выгнувшись, наклонилась к сидящему мужчине. Нежно, насколько это вообще возможно, она поцеловала его в щеку. Буквально на мгновение синие глаза расширились. Это была не фальшь, он действительно ей нравился. «Валатиэс ВТС, ваша светлость», усмехнулась Галлар. «Тебе тоже», был краток он. «И не забудь поесть, это не шутки», заботливо напомнил он. Этот гордец так и не обернулся к ней, однако ее метка олела на его щеке. Ни цокота, ни брецанья, без какого-либо звука Сирера мягкой поступью направилась на выход. Когда девушка уже было хотела взяться за дверную ручку, она вдруг притормозила и еще раз взглянула на Баратиона, который тем временем поднялся с кресла и пошел ложиться спать. Ее язык непроизвольно прошелся по недавно обцелованным губам. Они еще помнили всплеск оленя и страсти. Сердце стучало, ноги немного подкашивались, приятное чувство теплилось в теле, но несмотря на все это мысли понемногу начали возвращаться к насущным делам. Медлить было больше нельзя. Требовалось в срочном порядке закрыть последнюю информационную кладку с третьей стороной и готовить ответное предложение. Сирера долго размышляла над своей ролью закрепляющего звена. Поначалу ей было невыносимо гадко и она даже хотела саботировать все. Однако сейчас, сегодня она получила от Станниса все ответы насчет его отношения к себе. Если вернется домой, то ее все равно позже выдадут за какого-нибудь идиота. А так они со Станнисом вроде неплохо поладили друг с другом и сошлись. Сирера приняла решение. Хорошо, она поможет Баратиону разобраться с его лисьей проблемой из ясноводной крепости. Тогда останется только дождаться посланника отца и приступить к следующему шагу. На сей раз она надеялась, последнему. Потому что пора было закругляться с этим цирком. Ей следовало написать отцу, если тот хочет, чтобы она тут сидела, то пускай отправит ей штат прислуги из леса и 200 безупречных в охрану. Лучше, конечно, 3 или 4 сотни. Ее самой старшей сестре Нарри в приданое давали 3. Разве Сирера хуже? По ее мнению, она того заслуживала больше. Скрипнули двери. Галлар еще раз напоследок улыбнулась мужчине и вышла в коридор. В тот момент ее посетила забавная мысль. Какая? Как же становится проще жить, когда ты точно знаешь, чего желаешь? Она воочию покажет Станнису блеск и великолепие жемчужины старого Фригальда. Это будет уже не отцовским, а ее собственным устремлением. Наконец-то у нее появилось хоть что-то свое. Глава 6. Флорис. Вижу, что будет великое состязание над моей могилой. Александр Великий. Они готовились к приезду гостей всей семьей, точнее сказать, всем ясноводным чертогам. В этом нелегком деле принимали участие и были обременены все без исключения, от мала до велика. К огромному неудовольствию, эта участь не миновала и Делену. Мать зорко следила за тем, как служанки причесывали девушку. Флорент сердито щурилась, пока ей выдирали, расчесывали волосы, заплетали косые и искусно вставляли в них серебряные шпильки. Тяжелые серьги оттянули мочки ушей, а жерелье из 5 медальонов с эмалью обжигало кожу холодом. Одна из горничных принялась накладывать ей румян на щеки, другая чуть припудривать лицо, шею и грудь. Во время этих манипуляций у Делены зачесался нос, а после она очень скоро и ожидаемо чихнула. «Апчхи!» Вырвалась у нее прямиком на служанку с баночкой пудры. Белый порошок тут же разлетелся в разные стороны, покрыв тем самым и облагородив ближайших участников этого действа. На большое благо девушки прилетело в основном тем, кто стоял сбоку. «Делена!» Тут же взревела ее мать, прикрываясь раскладным веером. «Какого снарка ты творишь? А я что?» Тоже в ответ крикнула Флорент. «Я не виновата, мам». Она само получилась, невинно похлопала она глазами. Это сработало. Ноздри Лионеллы Флорент вздулись, и она лишь покачала головой. Ее мучения продолжались. Из-за затянутого слишком туго корсета было трудно дышать, однако Делена пыталась все же терпеть. Только ради чего, не совсем понятно. Разве что из-за того, что она сегодня действительно была достаточно хороша, чтобы банально любоваться собой. Девушке принесли ларец со множеством духов, но аромат, конечно же, выбирала ее мать. Каким он оказался? Сладким до упоения и ведущим прямой дорогой до головной боли. Он вскружил Делену запахом кислой вишни, лилии и еще чего-то там, отчего нестерпимо зачесалось в носу. Сморщившись, она удержалась, потерла кончик носа, за что немедленно получила по рукам от матушки. Этот мерзкий веер, прожигая орудие матери в ее руках взглядом, подумала девушка. «Не чешись и не чихай», строго проговорила руководившая всем женщина. «Сиди ровно, выпрями спину, расправь гордо плечи. Молот кузнеца тебе на ногу, ты сутулишься как старуха». Мать задействовала сложенный веер и в очередной раз легонько стукнула Делену по лопаткам. «Да нормально я», хотела запротестовать девушка. «Ненормально», резко перебила ее матушка. «Мне лучше знать». Скулы и желваки Делены заиграли с новой силой. «Да-да, конечно», тихо пробурчала она. Делена глубоко вздохнула и приняла самый подобающий вид, на который только была способна. Так выгнулась, что буквально заныла поясница. Наблюдавшая за ней женщина оценивающе хмыкнула. Все же ее матушка иногда бывала такой назойливой, что да нельзя утомляла. Будто она сама не знала, как ей себя вести. Плавно поднявшись и шагнув к зеркалу, Делена откровенно насладилась своим отражением. Невысокая, аккуратная, с белым и мило смазливым личиком, а также голубыми глазами и волосом цвета нежного ореха. Такой она была. Только ушки специально сегодня были спрятаны за распущенной волной. Девушка невольно наклонилась вперед. Секунда, и она в тот же момент опять получила шлепок, не наклоняя голову вниз, как утка к коромыслу. «Боги, за что мне такое наказание?» Леонелла Флорент принялась нервно обмахиваться веером, возведя глаза к потолку. «Куда тебя выпускать в люди, а? Какая из тебя вообще леди Баратион? Это точно все дурацкая кровь твоего отца-балбеса. Все раздольники такие, помяни вас, гард зеленорукий. Знала бы заранее, никогда не приняла предложение Колина на том турнире». Делена выпрямилась и недовольно вгляделась в свою мать. «Так, может, тогда давай не мучить меня?» Серьезно задала она ей вопрос. «Я и так не хотела никуда выходить. Вы ведь, только начала расходиться она, как тут же и закончила. Опять начинаешь. Уж в своем ли ты уме?» Неистово перекосилось лицо женщины в ярости, и зашипела она. «Знаешь, какая это вообще возможность? Все эти смотрины, мать Селисы, это вобла из щитовых островов», похвалялась, что помолвка с ее доченькой уже дело решенное. «Селиса и леди драконьего камня, мыслимое ли это дело?» Буквально чуть ли не плюнув в лицо Делены, вопросила ее мать. «Станнис Баратион является представителем нового королевского дома и младшим братом самого демона Трезубца. Кого тебе подавать, дура? Эйгона Завоевателя на драконе, что ли? Или сразу нашего короля? Поблагодари богов, потому что у меня подобных шансов в жизни не выпадало. Выкини с головы весь свой детский мусор. Хватит вести себя как какая-нибудь избалованная дура из Хайгардена». Делена и не отказалась бы от короля, но благополучно об этом промолчала. Она сама под уговорами отца согласилась участвовать в этом цирке, теперь приходилось расплачиваться. Однако не такого мужа она хотела, о чем прямо и говорила своим родителям. «Я думала, что», опять хотела сказать Делена, но ее мать была как всегда. «Закрой рот, не тебе тут думать и решать», холодно отрезала леди Флорент, и девушка отвернулась, обиженно скрестив руки на груди. «Делай, что тебе велят, иначе отдадим в молчаливые сестры. Слышишь меня, мы с отцом об этом сегодня говорили. Потеряешь такую прекрасную партию, пойдешь в брак с богами». Девушка тут же содрогнулась, плаксиво кривясь. После слов матери захотелось сорвать все украшения, растрепать волосы и сбежать в свои покои, просидев там весь период пребывания гостей, но она знала, что ей не позволит такой роскоши. Если Станнис не попросит ее руки, родители обвинят Делену, и тогда точно быть ей молчаливой сестрой. Разве это вообще честно? Делена шмыгнула носом, чтобы не заплакать, но затем кивнула и вымученно улыбнулась. «Я все поняла, прости, прости», понурив голову, тихо ответила Делена. «Пожалуйста, не надо меня в молчаливые сестры», жалостливо попросила она. Ее матушка на это ничего не ответила, и молчание дочери Лаймонда Серретта было еще хуже криков или ворчания. Обиженная Делена почувствовала себя совершенно несчастной. Это все происходило из-за желания ее отца обойти своих братьев. Она была всего лишь разменной монетой в их глупых играх. Не хотела Флорент плясать как курица перед Станнисом Баратионом, как и не хотела позже изжать на драконий камень. Как поговаривали люди, Станнис являлся полной противоположностью своего старшего брата. Это была невеселая, грубая и скоморошная версия короля Роберта. Младший олень абсолютно не интересовался женщинами. Да что там говорить, он и мужчинами не интересовался. Ни лошадями, ни охотой, ни музыкой, совершенно ничем. Станнис даже ни в одном турнире не принимал участие, так же как никогда на них не появлялся. Все, что он делал, это безвылазно сидел дома в штормовом пределе. После получения им недавно драконьего камня данная практика продолжилась. Ходили шепотки, что обиженный Станнис до нынешнего времени, пока его не вытянул король, полгода сидел у себя на острове, отказываясь приезжать в столицу. Что с таким мужчиной можно делать? Все, что о нем говорили, сводилось лишь к двум словам. Кусок чугуна. У нее была лишь одна надежда, что удастся уговорить подобного супруга оставить ее жить в королевской гавани. Тогда она могла стать настоящей придворной дамой, ходить на турниры, пиры и балы. Верно, если все выйдет именно так, то Делена заведет себе певца и никому не позволит выбирать за нее украшения и платья. Что поделать, придется полюбезничать перед Баратионом. Однако она до сих пор не могла себе представить, что они с ним будут делать, если вдруг окажутся в кровати. Их приготовления продолжались. Матушка, как обычно, всем этим командовала. Когда дело подошло к подбору туфель, входная дверь в горницу внезапно отворилась, и в комнату влетел улыбающийся во весь рот отец. Весь его вид говорил об энергии и каком-то внутреннем подъеме. Пальцы суетливо метались, взъерошенные каштановые волосы торчали в разные стороны, блестящие голубые глаза блестели в предвкушении. Мать Делены была красивой женщиной, а вот отец немного не дотягивал. К глубокому своему сожалению, девушка все-таки взяла от него пару отличительных черт. Зеленые глаза ее матушки метнулись на отца. Делена сразу уловила, что кто-то сейчас почувствует на себе шторм средь белого дня. «Так-так», — довольно потер руки Колин Флорент. «Что у вас тут? Мои две красавицы вовсю готовятся. Хороши, как вы обе», — только шагнул он к ним, как колючий взгляд супруги вмиг отрезвил мужчину. «Лионелла, почему ты так смотришь на меня?» Озадаченно прозвучал его голос. Женщина ничего не ответила и лишь громко хмыкнула. Хлопнув сложившимся веером, она указала им прямиков в мужа. «Колин», — деловито начала ее матушка и затем выдала свою скорую оценку. «Пойди причешись, это, может быть, скроет слегка твою лопоухость. Также тебе следует переодеться, а то ты выглядишь в этом дублете словно полевое пугало», — кивнула она на синий отцовский дублет с золотой вышивкой, который явно, выгорев, несколько потерял за прошедший год оттенок былой яркости. Щеки младшего брата лорда ясноводной крепости напряглись, улыбка же и вовсе пропала. «Он мой любимый и счастливый», демонстративно и по-хозяйски упирая руки в бока, отвечал Колин Флорент. «Нашей дочери удача сегодня точно не помешает». Лионелла могла только в очередной раз закатить глаза. «Решил снова встать в позу», едко усмехнулась женщина, а после посерьезнела. «Колин, я тебе сказала, переоденься. Почему ты такой упертый осел? Мы встречаем столичных гостей и целый королевский дом. Он мой любимый и счастливый», — с нажимом повторил ее отец. «Вы сговорились? Я так понимаю, вы решили оба взбесить меня в столь важный день?» Прозвучали от женщины два риторических вопроса, и ее глаза, всмотревшись в мужчину, прищурились. «Плевать я хотела, любимый он у тебя или нет, он старый и поношенный. Сними его и не позорься», — заявила матушка Делены. «Брат лорда оставался на своем. Я глава семьи и надеваю, что пожел. Гусь ты на вертеле, а не глава семьи», — быстро заткнула Лионелла супруга, повысив голос. «Колин, не беси меня, не беси», — было еще добавлено ею. Покрасневший от недовольства мужчина кинул взгляд на молчавшую все это время девушку. Делена обычно не любила встревать в ссоры своих родителей, но в этот раз, видимо, у нее не получилось. «Делена, скажи же, что он мне идет и я в нем хорош», — с надеждой на поддержку обратился он к своей дочери. В тот же самый момент и матушка посмотрела на нее. Мирийский веер из красного дерева снова был расправлен одним ловким движением и преподнесен к белому лицу. Лишь зеленые глаза остались на виду. Матушку следовало бояться больше батюшки, девушка давно знала это правило. «Пап, ты выглядишь как пугало, мама целиком и полностью права», — озвучила Делена вслух свое мнение под пристальным взглядом матери. «Да», — она кинула отца. «Делена», — с легкой ноткой обиды досадно покачал ее отец головой. «А я-то думал, ты будешь на моей стороне, я же говорила», — звучно хлопнув веером, тем самым его сложив, довольно и победно произнесла Лионелла. «Выбрось к пеклу этот дублет и надень тот, что я тебе вчера выбрала». «Нет», — продолжал упираться мужчина, — «он мне не нравится». «Выбрось», — настойчиво повторила женщина, — «иначе больше не получишь от моего отца и медика. Будь уверен, я напишу ему письмо», — был кинут ею на весы тяжелый довод. Ее матушка ударила самым сильным своим аргументом и оружием — деньгами. Тут сложно было как-то парировать. Дедушка Деленый часто давал отцу взаймы, так как являлся лордом Серебряного холма, у которого имелась парочка серебряных рудников. Как бы то ни было, Лаймонд Серредт был не самым последним человеком в западных землях. В своеобразной манере, наверное, потому завоевание отцом ее матери представлялось его главным достижением. Твердость и решимость Колина Флорента понемногу начали спадать. Его руки опустились к низу, губа же была прикушена в задумчивости. В конечном итоге младший брат лорда недовольно цокнул языком. «Ладно, переодену», — уступил и махнул рукой мужчина. «Не так уж он мне и нравился», — смерив их обеих взглядом, глава семейства буркнул. «Буду вас ждать с Эмиром и Миреллом во дворе», — скоро вышел он с горницы. Его настроение было уничтожено. За ним лишь хлопнули двери, что означало: «Батюшка, видать, точно обиделся». Возможно, очень сильно обиделся, но Делена могла еще поспорить, кто-то тут действительно должен был быть в чем-то ущемленным. Вот ее мнением, допустим, так совсем никто не интересовался. Разве что кроме дедушки, однако она не часто с ним виделась. Лионелла Флорент с удовлетворением хмыкнула. 136 против 40. Матушка определенно вела в их игре с отцом. «А ты чего улыбаешься?» Внезапно покосились ее глаза на дочь. «Просто», — двинула плечами Делена. «А что, нельзя? Улыбайся так, как я тебя учила, а не как твой отец-балбес. Надо лишь немного приподнимать уголки губ. Не нужно скалиться, словно лошадь на старте. За удила тебя никто не тянет». «Хорошо», — с кислой и вяло улыбнулась девушка. «Хорошо, хорошо», — перекривила ее мать. «Ты постоянно это говоришь, а в конечном итоге всегда делаешь все наперекор», — раздраженно произнесла она, а после неожиданно хлопнула в ладоши. «Выйдите все», — приказала женщина служанкам. Те зашумели подолами и тоже устремились за двери. Делена достаточно подивилась этому, так как они вроде еще не выбрали туфли под ее платье. «А что, матушка?» — кинув свой мирийский веер на диван, быстро шагнула и встала напротив нее. Температура резко упала, и небольшой холодок сразу прошелся по спине Флорент. Уж слишком та была сейчас серьезной. «Кровь моя, я хочу поговорить с тобой без лишних ушей», — в собственной и постоянно постной манере начала она, только в этот раз еще взяла дочь за руку. Зеленые глаза женщины прищурились, уста сурово опустились вниз. Она, наклонившись, тихо сказала: «Делена, прошу тебя, на время пребывания у нас гостей из столицы перестань шляться и строить глаза всем рыцарям подряд». Девушка быстро поняла, о чем опять затевается разговор. Она попыталась отшатнуться от матери, но ее хватка оказалась по-настоящему стальной. «Когда это я их строила?» — сыграла она дурочку. «Они сами все ко мне подходят», — пояснила Флорент. «Они должны подходить. Я...» — Делена с силой сжала матушка ее тонкое запястье. «Я тебя предупредила. Сосредоточься на брате короля и забудь о всяких рыцаришках. Даже не думай об этом. Сделаешь ошибку — улетишь в молчаливые сестры. Это последнее предупреждение. Никто тебе не поможет. Терпение твоей матери подходит к концу. Я еще раз повторюсь, не веди себя как портовая шлюха из староместа», — дико вытаращив в ярости свои зеленые глаза, холодно выплевывала слова ее мать. Делена, пытаясь выдернуть руку из материнских тисков, жалостливо пролепетала: «Я поняла, пусти. Даю слово, что не буду я никому ничего строить, все в порядке». «Делена, в этот раз я не шутила», — пригрозила женщина и все же отпустила руку. Лионелла Флорент сама отошла от дочери и, как ни в чем не бывало, вторично похлопала в ладоши. Двери открылись, и служанки вновь устремились в горничную продолжать работу. В это самое время Делена потирала покрасневшие запястья и со злостью прожигала спину матери. Знамена с красным лисом развивались на флагштоках и башнях от порывов ветра. Делена, подобрав подол трепыхавшегося платья, спешно спускалась вниз, во двор. Буквально на секунду она притормозила, чтобы осмотреть зеленую округу вдалеке. С верхних террас цитадели и ясноводной крепости как раз были видны почти все окрестности. Прямо за крепкими стенами расстилалась на многие мили покрытая травами равнина. Со стороны полей и прилегающих к замку деревень, поднимая клубы пыли, приближалась растянутая, как змея, королевская процессия. Хмыкнув на манер собственной матери, Флорент ускорилась. Большие и широкие ступеньки мелькали у нее под ногами, словно обычная мощеная дорога. Через некоторое время девушка наконец-то достигла самой нижней террасы и вышла на большое подворье. Здесь уже толпился замковый люд, одоспешенные в начищенный металл рыцари, а также некоторые представители их дома. Дядя Алестера с его женой Рей, матери и отца с братьями тут почему-то еще не наблюдалось. Выругавшись про себя на матушку с ее лишней дурной горячкой, Делена в результате всего с кислым лицом остановилась и заняла место в группке молодых девушек, которые стояли отдельно от замужних женщин и тем более простолюдинок.